26 февраля 2006 года, 16:00. Поместье Лилистра, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Эрик быстро семенил по обледенелой тропинке. Он понимал, что опаздывает, и боялся не успеть на встречу с Дэниелом. Когда Эрик, наконец, добрался до проволочной ограды, его ботинки поскользнулись на льду, и он едва не налетел на ель. Но, раздвинув густые ветки, мальчик с облегчением увидел за проволочной сеткой спину своего друга. «А я уже испугался, что ты не придешь», — сказал Дэниел. Эрик чувствовал его напряжение, вызванное долгим ожиданием. На коленях у Дэниела сидела маленькая девочка. «Извини, нужно было отделаться от санитара. Он полагает, что я прилег вздремнуть». «От кого? У тебя есть санитар?» Дэниел начал быстро оборачиваться, но вовремя спохватился. «Да, понимаю, это звучит странно, но я очень часто болею». «Фигово. Готов поспорить. Братья и сестра особенно любят тебя за это». «У меня нет братьев и сестер. Я единственный ребенок», — Эрик покачал головой. «Ты даже не представляешь, как тебе повезло». «Надеюсь, ты шутишь». Всю свою жизнь Эрик мечтал о брате или сестре, и вот перед ним был человек, готовый с радостью отдать то, что у него было. «Забирай моих! Ты представить себе не можешь, что это такое! Жить в тени Зекке Великого, который все делает правильно, отличник учебы, спортивная звезда, такой популярный!» «С этим я как-нибудь справлюсь», — улыбнулся Эрик. «Хотя сейчас я ничего не имел бы против, если бы Зекке вошел в эти ворота, отдал бы все, чтобы увидеть даже его». В голосе Дэниела слышались слезы. Эрик понял, что его новый друг готов расплакаться, а это было бы совсем плохо в присутствии другого парня. Поэтому он поспешил переменить тему. «Итак, на сегодняшний вечер все готово?» Схватив рыхлый снег, Дэниел попробовал слепить снежок. Обрадованная малышка протянула руки к белому комку. «Кажется, у меня есть все необходимое». «А ты достал то, чем перерезать проволоку?» «Я нашел маленькие кусачки. Они не слишком мощные, но, надеюсь, у нас получится». «Если мы переберемся за забор, далеко ли еще придется идти?» «Надо будет пройти вдоль всего острова, а это почти целый километр. Затем перебраться по льду на материк, там маленький поселок». «Но будет темно, а тропинка обледенела, так что дорога займет какое-то время». «Тьфу ты! Тогда я попрошу тебя еще об одном одолжении. Ты сможешь раздобыть теплую одежду? У меня-то есть эта куртка, но у девочки только то, что сейчас на ней». Мальчики посмотрели на малышку, одетую в тонкую флисовую курточку, явно предназначенную для более взрослого ребенка и свисавшую до пят, словно пальтишко. «А есть ли что-нибудь у остальных, я даже не знаю», — закончил Дэниел. «Какие размеры?» — Дэниел усмехнулся и спросил. «А что, ты поедешь в магазин?» «Честное слово, мы будем рады всему, что ты сможешь найти». «Только чтобы никто ничего не заподозрил. Кроме малышки есть худой парень выше меня ростом, а также еще два или три человека. Я принесу все, что смогу найти. Когда?» «Я намереваюсь выбраться из дома около часа ночи. Я буду здесь». Эрик произнес это с такой убежденностью, что Дэниел встал, обернулся и пристально посмотрел ему в лицо. Он был глубоко тронут, увидев в глазах своего нового друга силу и решимость. «Знаешь, возможно, при этом ты будешь рисковать своей жизнью, я хочу сказать, по-настоящему. Увидимся ночью». Эрик приветливо поднял руку, развернулся и направился обратно. Все дело в том, что рисковать жизнью можно только если она у тебя есть, — размышлял он. У меня, кажется, наконец начинается настоящая жизнь.